Неся всю эту любезную ахинею, он лихорадочно прощупывал обоих, но чем дольше вглядывался в темную бездну глаз Роу и в непроницаемую сталь глаз Гольдшлюсселя, тем отчетливее понимал, что эти двое ему не по зубам, так же, как и его солдатам. «Что ж, если конфликт исчерпан, мы, пожалуй, пойдем», — спросил Гольдшлюссель и снова совершенно серьезным тоном. «О, да», — отозвался Рудольф, — «вы совершенно свободны и можете идти, куда вам заблагорассудится. Я, правда, не вполне уверен, что мои парни без сожаления прервут столь интересно завязавшиеся знакомства. Они простые ребята и не так галантны, как я, поэтому не исключаю, что они попытаются навязаться вам в попутчики». «А мы вовсе и не против», — с жаром заявил Роу. «С такими бравыми спутниками нам будет куда спокойнее в этом полном опасности лесу. Правда, Марти?» «Истинная правда», — ответил Рыжий. «Тут, наверное, и кабаны, и медведи водятся. Только больше двоих мы с собой захватить не в состоянии. Такая жалость!» «Да, и все равно остальным потребуется некоторое время на реабилитацию, прежде чем они смогут передвигаться в нашем темпе», — подхватил Роу. Рудольф вонзил ногти в ладони и улыбнулся наглецам еще лучезарнее, чем прежде. «Право, мне до слез обидно лишиться вашего общества. Вы такие занятные собеседники». «Мы? Да», — подтвердил азиат. «А вы?» «Кто знает, может быть, и я». Рудольф принял решение и, качнувшись несколько раз с пятки на носок, предложил: «А вы попробуйте меня в этом качестве, взамен этих двоих. Вдруг нам удастся найти общий язык. А пока я буду с вами, эти ребята не станут отвлекать вас от вашей гомеопатии». Роу и Гольдшлюссель переглянулись, и Рыжий кивнул. «Это очень лестное предложение, и с нашей стороны было бы в высшей степени невежливо от него отказаться. Только вот глазки мы вам завяжем», — добавил азиат, — «уж не обессудьте. Уж больно они у вас шустрые. А парням вашим посоветуйте оставаться здесь, иначе на обратном пути вы чего доброго с ними разменетесь». Через 20 минут хождения по лесу с завязанными глазами Рудольф был уверен, что его водили кругами. Он услышал скрип отворяющейся двери, из-за которой густо пахнуло прелью и сеном, а вежливый голос Гольдшлюсселя предупредил о пороге. Оказавшись в помещении, Рудольф снял платок и осмотрелся. Красивая золотоволосая женщина с лицом, почему-то утыканным китайскими иглами, возникла перед ним из полумрака и воскликнула, отпрянув: «Вы? Алло, алло, меня слышно?» «Канцелярия генерал-фельдмаршала Геринга на проводе. Кто говорит?» «Оберфорстмайстер Фреверт из Роментерхайде, Восточная Пруссия». «Я знаю, откуда звонок. Это прямая линия. Чем могу быть полезен, герр Фреверт?» «Мне необходимо срочно сообщить генерал-фельдмаршалу очень важную информацию». «Говорите, я записываю». «Прошу извинить, но я должен изложить это в личной беседе». «Генерал-фельдмаршал чрезвычайно занят. Вы же знаете, идет война. И тем не менее, я буду говорить только со своим непосредственным начальником. Речь идет о слишком важном деле. Я готов ждать у аппарата, сколько потребуется». «Хорошо, ждите. Я попробую вас соединить». Геринг слушает. «Здравия желаю, герр. Рейхсягермайстер. Главный лесничий Рейха. Одно из званий Германа Геринга, известного своей любовью к живой природе. Первые в истории законы о природоохранении и защите животных были приняты по его инициативе. «Рад вас слышать, Вальтер. Что, хотите пригласить меня на охоту, а? Придется подождать пару-тройку дней, пока мы окончательно не разделаем поляков, а потом уж я возьмусь за ваших оленей. Хе-хе. Как там мой красавец? Армлёхтер. Канделябр. Кличка оленя. В порядке, герр Рейхсягермайстер. Я по другому делу. Сегодня утром я обнаружил на территории заповедника... Неужели медведей? Тогда я плюну на войну и прилечу сегодня же. Ха-ха-ха! Увы, нет вооруженных людей. Так что же? Разве вы не знаете, как поступают с браконьерами? Поймайте их. А в связи с военным положением разрешаю вам отрезать им яйца. Ха-ха! Боюсь, что все обстоит несколько сложнее. Это не браконьеры, а вооруженные до зубов солдаты в маскировочных костюмах и без знаков различия. 13 человек. Они действуют очень скрытно. Я наткнулся на них совершенно случайно, и, судя по их поведению, они за кем-то охотятся. За людьми, а не за зверями, естественно. Я рассудил, что если все это происходит с вашего ведома... Нет, черт побери! Я собираюсь немедленно выяснить, с чьего ведома это происходит. Благодарю вас, Вальтер. Если заметите что-то еще, сразу информируйте меня. Я дам указание секретарям соединять вас в любое время, и будьте готовы оказать содействие моим людям. Слушаюсь, герр. Рейхсягермайстер. Досви... То есть Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Макс, соедините меня с Гиммлером. Гиммлер у аппарата. Генрих, я в бешенстве. Ради чего я поставил вас над гестапо? Что? Я не совсем понимаю. Нет, это я не понимаю. Как? Как? В тылу армии, в моем заповеднике, разгуливает чертова дюжина каких-то шпионов-диверсантов. Это не могут быть наши солдаты. Тот, кто послал их туда, копает лично под меня, я уверен. Да, они готовят на меня покушение. А вы, человек, отвечающий за имперскую безопасность, ничего об этом не знаете? А может, знаете? Тогда почему об этом не знаю я? Разумеется, я знаю об этом и принимаю меры. Зачем мне отвлекать вас от командования Люфтваффе в такой ответственный момент? В таком случае ответьте, что они там делают, а? Я как раз сейчас занимаюсь выяснением. Судя по всему, вам немногое удалось выяснить, Генрих. Даже мой егерь знает больше вашего о том, чем они там занимаются. Их надо загнать и прикончить, а не заниматься выяснениями. Но... Никаких «но». С этой минуты я беру дело под контроль. Я присылаю к вам своего человека. Вы наделяете его полномочиями и немедленно отправляете в Восточную Пруссию, где он будет осуществлять координацию наших мероприятий. Я требую... чтобы не позднее, чем завтра вечером, вы доложили мне об уничтожении вражеской группы. И не подведите меня, Генрих. Хайль Гитлер. Хайль. Вы не поверите, я собственной персоной, промурлыкал Рудольф. Но вас же... Вера от волнения проглотила окончание фразы. Насколько мне известно, вас тоже... «Жизнь полна сюрпризов, не правда ли? Кстати, эти серебряные иголочки вам очень к лицу». От его горячего обволакивающего взгляда тело Веры внезапно сделалось как мраморное, а по занемевшей коже побежали огненные муравьи. Она покачнулась, попыталась дотронуться до лица, но не смогла шевельнуть рукой. «Ай-яй-яй-яй, господин хороший!» — вдруг сказал по-русски Шона. «Вы безобразничать-то бросьте, или мы вам сейчас глазки шаловливые снова завяжем?» «Дались вам мои глаза», — буркнул Рудольф, неохотно отводя их от Веры. «Я вообще не понимаю, к чему было ломать эту пошлую комедию с повязкой. Уж не думаете ли вы, что мои молодцы не сумеют отыскать ваш сарайчик в течение получаса, если я не вернусь вовремя?» «Не сомневаюсь, что сумеют», — уже по-немецки ответил Шона, усаживая Веру на охапку сена и снимая иглы.